Глава 21. «Я собирался сообщить вам позже об этом, но увидите, какая тут спешка», — повинился Кейст, когда зашел ко мне чуть позже, и я рассказала ему о приглашении. «Но я даже не знаю, как себя вести там, что делать, что говорить». Я все еще не отошла от очередного потрясения. «Уверен, вас ведут в курс дела, Лиа», — попытался ускорить меня Кейст. «В конце концов, от вас может потребоваться лишь капля вашей крови, когда придет время». «Но у меня нет магии. Будет ли действовать моя кровь?» Я взволновалась все больше. «Вы уверены насчет магии? У вас ведь есть чешуйки», — заметил помощник, поглядывая на мою шею. «Они появились недавно, но магии я в себе совсем не ощущаю. Мне хотелось замять эту тему, чтобы не рассказывать об испробованной драконьей крови. Но более правдоподобного объяснения чешуйкам у меня все равно не нашлось. Возможно, вам придется брать уроки магии, чтобы разбудить ее. Но не думаю, что сейчас это главная проблема», — возразил Кейст. «Вам просто стоит сходить на это собрание и все выяснить самой». Мне очень не хватало Стейси, но она опять себя сегодня плохо чувствовала. «Похоже, отравилась», — написала она в своей записке. А это значило, что мне придется со всем справляться самой. Следующим утром я битый час провела у зеркала, пытаясь подобрать подходящий наряд. Хотелось чего-то строгого, придающего мне веса в глазах дракомагов. Однако мой нынешний гардероб составлялся с несколько иной целью, поэтому казался мне теперь каким-то легкомысленным. В конце концов остановилась на самом скромном платье, незабудкового цвета. Еще меня не отпускала мысль о Кейхаре, который тоже входил в круг. Будет ли он там сегодня или еще не вернулся в Сильвертаун? И что будет, если мы увидимся? Я представляла его вытянувшееся лицо при виде меня и испытывала некоторое удовлетворение от этого. Но потом вспомнила, что он оплатил мой долг, а затем и наш поцелуй. И предстоящая встреча окрашивалась уже совсем в иные тона, и сердце предательски сбивалось с ритма. Кейст вызвался меня сопровождать, за что я была ему крайне благодарна. С помощью него я не запуталась от волнения на площади и вошла в нужную дверь. Поднялась по нужной лестнице и оказалась у двери в нужный зал. Слуга распахнул ее передо мной, и я очутилась под прицелом 10 пар глаз. И первым делом отметила, что Рональда Кейхара все же здесь нет. «Добрый день!» — поприветствовала я всех как можно увереннее. «Я Габриэла Ланье». «Рад приветствовать вас, Лиа Ланье», — первым заговорил светловолосый мужчина, чьи черты мне показались очень знакомыми. «Я глава королевского круга, Лэр Самуэль Дестони». «Ну, конечно, братья Дестони». За ним начали представляться и остальные присутствующие. Среди них оказались и одна женщина, пожилая, полная, с надменным выражением лица. Однако меня этот факт все равно порадовал. Я боялась, что буду единственной женщиной в круге. Меня усадили на одно из свободных кресел за большим овальным столом. Мое место оказалось между моложавым брюнетом с мелкими кудрями, которого звали Лэр Финдоу, и обрюзгшим седым мужчиной по имени Бертон Брик. Первый улыбался и пытался флиртовать со мной. Второй, наоборот, цедил все слова через губу и даже не смотрел в мою сторону. Я очень боялась неудобных вопросов о моем прошлом, однако моей персоной поинтересовалась лишь Лиа Сьюзен Джаред. «Значит, вы внучка Лэра Анел?» Она разглядывала меня оценивающе, как лошадь на ярмарке. «Да, все верно, Лиа Джаред». Я старалась отвечать вежливо и с достоинством. «Как я понимаю, это старшая дочь Таисы Анел», — вставил усатый блондин. «Пожалуй, именно пышные пшеничные усы и являюсь его отличительной чертой, за которой терялась остальная внешность. Был среди членов круга и Лэр Говард-старший. В отличие от брызжущего энергии сына, он выглядел уставшим и равнодушным ко всему». «Мы ждем Кейхара?» — спросил вдруг Финдо. И я внутренне вздрогнула, услышав это имя. «Да, по моим сведениям, вчера он должен был вернуться с границы». Глава круга бросил взгляд на большие настенные часы, украшенные цветными поделочными камнями. Без него я не могу начать. Нам нужно услышать его доклад, иначе наше заседание не имеет смысла. Еще через несколько минут в зал зашмыгнул слуга и передал Дестоне какой-то конверт. «Это от Кейхаров», — сказал Дестоне, разворачивая послание. Все с ожиданием замерли, глядя, как глава читает. С каждой секундой его лоб все больше хмурился, а меня все сильнее охватывала тревога. «Что там, Рональд не вернулся?» — не вытерпел Финдл. «Хуже», — наконец изрек Дестоне. «Он дома, но в тяжелом состоянии. Сегодняшнее заседание отменяется». Все начали гудеть, переговариваясь, кто-то взволнованно, кто-то с легким раздражением. У меня же стал зарождаться страх неизбежного, а с ним желание действовать, немедленно. «С вашего позволения я пойду?» Я поднялась со своего места раньше, чем это сделали другие, и, не дожидаясь, пока со мной попрощаются, быстро направилась прочь. «Что-то случилось?» Встретил меня задаченный Кейст. Я лишь кивнула. «Мне нужно назад, в особняк, это срочно!» Я сразу помчалась в свою комнату, где отыскала яйцо с драконьей кровью, и не прошло и 5 минут, как уже снова сидела в карете. «Кейхаром, пожалуйста!» — попросила я кучера. При одном взгляде на дворецкого, который открыл мне дверь, стало ясно, что дело совсем плохо. «Лэр Кейхар не может вас принять», — сказал он мне, отводя покрасневшие глаза. «Знаю, для этого я и пришла. Навестить его», — ответила я, решительно переступая порог. «Габриэла!» — раздался голос Вилмы, а следом ее торопливые шаги по лестнице. На Лее Руан тоже не было лица, она осунулась и потеряла все краски. «Ах, милая!» — Вилма бросилась мне в объятия. «Как хорошо, что вы пришли!» «Что с Лэром Кейхаром? Насколько он плох? Он у себя в спальне?» — завалила я ее вопросами и без приглашения направилась вверх по лестнице. «Вчера Рональд вернулся еще на своих ногах, но выглядел ужасно!» Вилма пошла за мной. Не поел, сразу лег в постель, а сегодня уже не встал. Он то спит, то в беспамятстве. Приходил лекарь, но его прогнозы...» Она всхлипнула, прижав к губам кружевной платочек. «Неутешительны! Это так похоже на то, что было с его отцом!» Ее голос совсем упал. «И все мы знаем, чем все закончилось!» Я остановилась у нужной мне двери и взялась за ручку. «Он там один?» «Возможно, служанка сидит с ним», — ответила Лея Руан. «Вы можете попросить ее уйти? Мне нужно остаться с ним наедине», — сказала я, из последних сил сдерживая обуревающее меня волнение. «Понимаю», — прошептала Вилма. Трудно сказать, что именно она понимала. Скорее всего, нечто совсем иное, что есть на самом деле. Но уточнять я не стала. Сейчас не до подобных мелочей. Я пропустила Лея Руан вперед и подождала, пока она попросит служанку удалиться. Только тогда сама вошла внутрь. Сердце сжалось от боли, когда я увидела Кейхара. Его трудно было узнать. Посеревшая, истончившаяся кожа, валившиеся глаза с глубокими тенями под ними, пересохшие губы. В нем было больше от мертвого, чем от живого. Мой судорожный вздох вырвался в унисон с хлипу Вилмы. Она все еще была здесь и со слезами смотрела на угасающего племянника. «Лея Руан, мне нужно остаться с ним наедине», — тихо напомнила я. Несмотря на все доброе отношение между нами, я не спешила рассказывать ей, что собираюсь делать. Для меня драконья кровь все еще оставалась тайной моей семьи, и я не знала, имею ли право разглашать ее сейчас. «Да, конечно», — встрепенулась она, будто очнувшись, и вскоре скрылась за дверьми. Я осталась с Кейхаром одна. Постояла несколько секунд и в нерешительности подошла ближе к самому изголовью кровати. Мои руки дрожали, когда я доставала из сумочки нефритовое яйцо, а после пыталась его открыть, как меня учил дворецкий Вирс. Получилось не сразу, и меня чуть не поглотила паника. Но, наконец, тайный замочек тихо щелкнул, и крышка открылась. Я села на краешек кровати и осторожно откупорила пузырек. Кровь дракона не имела характерного металлического запаха, казалось, она вообще ничем не пахла. «А вдруг это не кровь вовсе?» — мелькнула пугающая мысль. «Вдруг пустышка, и она не поможет? Но у меня же стали отрастать чешуйки!» Тут же возразила я себе, успокаивая. Я поднесла пузырек ко рту Рональда. Вир сказал, что для возвращения сущности дракона нужно всего 1-2 капельки. А если ситуация настолько плоха? Я чуть отодвинула нижнюю губу Кейхара, чтобы кровь могла попасть в рот. 1 капля, 2. На третьей рука снова дрогнула, и немного крови осталось на его губах. «Ну же, глотай!» Я провела ладонью по щеке Рональда, сухой и холодной. Кейхар слегка пошевелил головой, на скулах напряглись желваки. Он сглотнул, и это вселило в меня надежду. «Все будет хорошо», — шепотом сказала я, убирая с его лба прядь волос. «Вы поправитесь, лэр Кейхар. Обязательно, непременно. И только попробуйте не пригласить меня на танец на следующем балу. Я внесу ваше имя первым в свою книжечку, так и знаете». Я поправила его одеяло. «Вы будете всячески мне язвить, а я буду отвечать вам в той же манере. В общем, будет, как всегда, весело. А еще мы будем вместе заседать в круге. И я попрошу вас дать мне емкие характеристики каждому из членов». Моя рука накрыла его ладонь, чуть сжимая. «Уверена, вы расскажете мне о них лучше, чем кто-либо другой. А то я ведь там никого, кроме вас, не знаю. И да, там, кажется, невероятно скучно. Это мое первое впечатление. Но, думаю, вы со мной согласитесь». Я все говорила и говорила, сама не отдавая отчета своим словам, пока не стала замечать в Кейхаре первые едва уловимые изменения. Выровнялась и стала более уверенным дыханием. Отступила синева с губ. Потеплела кожа. Теперь, казалось, бессознательное состояние сменилось просто глубоким сном. Моя тревога тоже отступила. Я еще раз осторожно, чтобы не разбудить, провела рукой по его лицу, а потом не удержалась и коснулась губами его губ. Короткий, мимолетный поцелуй, но мне он сейчас был просто необходим. «До скорой встречи, лэр Кейхар», — шепнула я напоследок и поднялась, на губах ощущая его уловимый вкус крови. Из его комнаты я выходила уже со странным спокойствием и легкостью на сердце и даже улыбнулась Лиа Руан, которую встретила у лестницы. «С ним все будет хорошо», — повторила я, — «не только ей, но и себе». «Вы так думаете?» — Вилма посмотрела на меня с пугающей надеждой. Я кивнула. «Только можно попросить вас об одолжении», — сказала я. «Не говорите племяннику, что я здесь была». «Но почему? Что здесь такого?» — растерялась та. «Просто не говорите», — попросила ее еще раз и, быстро обняв на прощение, поспешила к выходу.